Глава третья. Книжек захотелось. В грязном начале подземелья, когда мужи чумазые, слегка мокрые и просоленные антигололедным реагентом, стояли перед лазом со следами недавнего прохода группы тварей и запахом нежити, как сказала Нарси, она и показала, зачем ей диадема на лбу. Провела двумя пальцами по крупному малахиту, и он выпустил вперед луч зеленоватого света, а потом эти светящиеся разными оттенками зеленых шарика. А девица еще пояснила. В бою я сменю свет на неприятные нежити, вдобавок тормозящий их и дезориентирующий. На этот фонарь не я делала, оснащение чёра-киллера. Но я и сама, подобное могу, и мой вариант можно и кровью моей усиливать для кровавых магов. Хотя других таких среди коллег-диверсантов я не знаю. Идем вперед, стой. Метка на стене. Перед нами прошла эльфийка чёра-киллер. Я ее видела несколько раз, но она старая и опытная, больше 100 лет с чарами прожила. И меня просто не замечала, когда мы в тренировочном лагере пересекались. Я уже стараясь ничему не удивляться и похоронив свои пальто и ботинки, да и костюм, топал пожиже вслед за привычной без малейшей тревоги шагавшей впереди колдуньей, уверенно выбиравшей направление самого неожиданного вида развилках. И двери встречались, но не запертые, зато порой здорово скрипучие. Но я еще рисовал карандашом стрелки в начале и конце каждого коридора. Не знаю, как пройдет подземное сражение, но я хочу быть уверенным, что найду дорогу обратно. А найдет ли девчонка, еще вопрос. Это сейчас она лихо с какой-то путеводной магией шагает. А останутся ли колдовские бусины на обратный путь, и будет ли она не раненой? Впрочем, идущая впереди ведьмочка мое рисование не замечала, не оборачивалась и поясняла, стараясь сделать голосок повеселее, и отвечала на мои вопросы. Мои ботинки защищают от воды, как резиновые сапоги. Чары наложили сапожники, да и ямок воды, если помнишь. Куртка у меня тоже зачарована, и от влаги, и от холодного оружия немного, и посильнее от ударных чар, но, конечно, не доспехи. У меня только джинсы обычные, и если их извозюкать, то придется стирать. А ты не заморачивайся, прикинем тебя в похоронный костюмчик с какого-нибудь зомби или с нескольких. Ты же молодым станешь, повыше, постройнее. Да не заморачивайся ты, не крабовой наряд, шучу я. Так я же хоть и черная ведьма, и к тоннелям и тьме привычная, но если здесь не шутить, то тогда писаться от ужаса. Чую смерть впереди и конец указанных путеводными чарами первых поисков. Мы остановились, я осмотрелся. А даже романтично, каменные своды древнего тоннеля и череп в небольшом боковом ответвлении с тупиком, в котором завис один из 3 магических светлячков. Значит, там библиотека Ивана Грозного. Ведь первые мы ее искали. Древние камни, наверное, надо разобрать. Но Нарса в тупичок не спешила, а посмотрела вперед, потом за мою спину, тревожно шевеля носиком. Достала один крохотный тюбик и быстро ткнула себе в уши. Прошептала не про запах или как она там чует нежить. «За нами кто-то идет. Это не совсем чуроны, я их иначе чую. Теперь слышу шаги. Это еще люди, земляне». Я слышу голоса. С акцентом, как у тех, кого я на Кавказе убила. Ты говорил про 6 полицейских мстителей. Но как они нас выследили? Я рисовал стрелки на всех развилках, решил не запираться я. А потом меня осенило. Но стрелки только в канализации начались. Значит, они как-то увидели нас еще до того, как мы спустились. Я разболтала в грузовике перед тем, как меня скрутили и одурманили работорговцы, что мне надо на Красную площадь, — криво усмехнулась Нарси. Так что мы оба облажались, но не беда. Теперь я чую и полноценную нежить оттуда, за работорговцами идут умертвия. Да уж, не повезло им, и тем, и другим. Но сначала не до нежитям, ведь не называть же этих гадов людьми. Пошли дальше, не будем светить вход в библиотеку. Да и надо найти хорошее место для боя, точнее, для 2 боев. Сначала зомбиков с работорговцами, а потом нас с победителями. Только ты не высовывайся. Я вздохнул, пошел вперед и чуть не выдал нас шумом, по колено провалившись в какую-то заполненную очень грязной водой яму и чуть не выругавшись. А ведьмочка обернулась ко мне и громко прошептала. «Не расстраивайся и не бойся, я сама боюсь, шептать можно. У чуронов слух, да и нюх. И дневное зрение не очень, про осязание и обоняние и не говорю, хотя некоторые с помощью чар могут алонов далеко чуять. Как я сейчас чую впереди несколько умертвий, и чую недавнюю смерть, смерть Алона. У меня плохое предчувствие по нашей эльфийке». Нарси ловко вынула свой меч, поежилась и плотно сжала рукоять, что-то похожее и нажав, шепотом вскрикнула. Клинок перестал колебаться, а когда она переложила меч в левую руку, я увидел обильно текущую из ладошки девочки кровь. Ведьма крови провела рукой по лицу, оставив кровавые следы, слезнула немного крови, что-то шепча. Стала собранней, какой-то пружинистой и резкой. Также активировала и нож. Затем пропитала кровью и рукоять револьвера. Посмотрела на меня аж горящими в темноте красными глазами, прошептала. «Эти хвалю быстро и напрочь. Для твоих превращений других подберем. Похоже, трое. Справлюсь одними клинками. А пули еще пригодятся, врагов еще много, дальше будет. И чары ужаса, и дезориентации, и торможения пока приберегу, чтобы идущие за идущими за нами не поняли, кто их ждет». Затем отважная зомбо-киллерша провела пальчиками по своему фонарю, сильно убавив свет, еще и пояснив мне, что этот зеленый свет нежить видит хуже, а ослабленный вообще почти не видит. Да и у них там, несомненно, есть освещение. Освещение было, костер горел. Нарса осторожно вышла из туннеля и двинулась вправо, чтобы зайти более-менее со спины к двоим, а третий что-то мешал в котелке. Я осторожно вышел из тоннеля и укрылся за большим камнем, смахивающим на надгробие. Начал осматриваться. Два зомби производили прям положительные впечатления. Люди и люди. Хотя нет. Один был, похоже, орком. Клыки были неплохие. А второй при жизни был человеком. И одет он был вполне по-нашему, наверняка и на разведку в город выходит. Третий был, подкачала его внешность. Сразу видно, что зомби, кривоватые, перекошенные, движения странные. И они пили что-то явно алкогольное из жестяных кружек. Была эльфийка. Она лежала прямо передо мной и смотрела мертвыми глазами в потолок. На вид, как человеческая, очень красивая и спортивная блондинка. Под 40 ухоженных лет. И что она эльфийка, было понятно по заостренным верхним краям ушей. Ран спереди заметно не было, но она лежала в луже крови и, похоже, уже засохшей. Спину убили. Да уж. В черной ведьме нежить так бы не подкралась. Еще я обратил внимание на невзятые убийцами, хотя убили, может, и не эти, два пистолета на бедрах, шпагу и кинжал и подсумки на ремне. Одежда тоже красивая и, очевидно, добротная и зачарованная, и оставлена на завершивший, несомненно, долгий и ставный путь чары-киллерши. Я сам догадался, что на ней ее оснащение чары, которые очень неприятны нежити, и охрана ждет, когда развеются. Осмотрел и большой подземный зал, сложенный из камня, со сводчатым потолком. Около стен поднимаются колонны, образующие опорные полукруглые арки, хотя фиг знает, как это называется. Есть еще пара выходов в тоннели, но которые я увидел. Моя юная ведьмочка уже отделилась от темного угла между колонной и стеной и двинулась к умертвиям, держа наготове меч и нож. Но тут орк шевельнул головой и что-то рыкнул. Штатский сразу схватил какой-то бурдюк, очень обеспокоивший, ринувшийся вперед Нарсу. А Кривой быстро осмотрелся и с ликом указал рукой на меня, вернее, на мою торчавшую над надгробием голову. Дальше все заняло пару секунд. Штатский провел бурдюком, выпустив целый фонтан мерцающих голубым брызг, чего-то явно очень неполезного нам, живым, как мы там называемся, Алоном. Нарси в прыжке развернулась и наклонилась, приняв капли дряни на спину, ноги и попу. Но скрыв голову, а капюшон она не надела. А потом со странным шипением последним прыжком достигла умертвий и первым ударом срубила или уж срезала руки с бурдюком, из которого ее собирались еще облить. Этой же плавной дугой достигла орка, перерезав ему горло, затем снесла голову Кривому. Ну и потом несколько ударов на добивание, причем радикальные, с конкретным таким расчленением. Противник даже оружие схватить не успел, а оно было — две сабли, боевой топор, алебарда и арбалет, не считая ножей или кинжалов. Но брызги летели и в меня. Я еле успел нырнуть за камни, но не совсем весь, там тесно, а я не столь быстр и гибок. И я слышал шипение на шапке, снял и понял, что первым я потерял не обувь или пальто, а головной убор. Голубая слизь пузырилась, стряхиваться не желала и, похоже, неплохо въедалась уже не мою шапку. Нарси тоже серьезно отнеслась к попаданиям зелья. Она лихо мигом разулась и скинула джинсы, затем сняла куртку, уже спокойно обтерла с нее штанами слизь, не могущую разъесть зачарованную кожу куртки и ботинок, потерла и клинок, и отбросила джинсы. Подошла ко мне с кривой улыбочкой и сказала: «Выкинь шапку, Это боевая слизь улиток у мертвей. Не ожидал я, что у них столько этой редкости. Отлично оснащены. И опытную разведчицу эльфийку застали врасплох. Ну, а я лишилась штанов. Буду пока в трусиках щеголять. Не замерзну, пока мне жарко от боя. Но удачно у меня было с собой кольцо с тихим криком. Так долго и трудно создаваемые чары черных ведьм называются. Но в основном мы громко кричим, и орать всегда наготове. Так что будь готов, когда я пойду в настоящий бой, то в обморок не упади. Ладно, в панику не впади. Боевой крик ведьмы против нежити, но и живым страшен. К сожалению, хорошо тормозятся, да сориентируются и паникуют не все чароны. На ком-то чары боевые, у кого-то и врожденные. Ну а кто-то и глухие может оказаться, ведьмочка хихикнула, несомненно успокаивая меня. Затем Нарси быстро осмотрела эльфийку, подтвердила мою правоту, что на ней и оснащение чары, и требуется время, и колдовство, или что-то одно, но много, чтобы их снять. Затем девица восторженно осмотрела два пистолета, отцепила кобуры и повесила на свои голенькие теперь бедра, пристегнув ремешками к ножнам и к ремню. А ремень с убитой коллеги сняла, повесив на него свой ремень ножный, теперь в виде ножен и нож. Прошептала дрожащим голоском, но закончив нервным смешком для успокоения на собоих. «Уходим. Найдем место для наблюдения и засады. Охотники на меня уже на подходе, как и охотники на них и на нас. Но какие классные пистолеты! Мне такое не выдали. Пороховые, пули зачарованы против нежити, разрывные, хоть и малокалиберные, зато много. Да я буду как там у вас кино. Мало меня пароли за изучение земной культуры». Лара Крофт, улыбнулся я, несмотря на шок первой и не моей стычки, любуюсь юной красоткой, причем скромные широкие трусики ведьмочки, вполне нормальные замена шортом, которые у наших красоток и короче бывает, но все же летом. Но, может, поделишься? Чем? Мое оружие на крови, и в моих руках лучше, хотя... Девчонка протянула мне свой револьвер, показала рычажки и пояснила. Это предохранитель, а этот выпустит шип. В принципе, и твоей кровью усилить можно, но там и моя пока работает с чарами. Я выставила гнездо с зачарованными пулями, и соседних такие же. Стреляй в упор и не промажешь, и там энергия выстрела никакая. Потом вздохнула, отдала мне и свой нож, но пояснила. Четверых покрепче, посимпатичнее и поумелее надо будет не сильно кромсать. Они пойдут на превращение тебя. Хотя в бою уж как получится. Мы быстро нашли из одного туннеля ход в сторону, который сразу повернул и вывел на незаметную позицию наблюдателя за залом на высоте метров двух. Там и засели. И я начал рассматривать все-таки красивый зал, даже какие-то фрески кое-где сохранились. Рассмотрел и текшую из окончательно убитой нежити густую темно-красную кровь. Но уже подходили оборотни в погонах. Сначала маленькая ладошка тревожно сжала мои пальцы, а потом и я услышал шаги и негромкие голоса с акцентом, которые ругались на подземелье и на суку, которая сюда зачем-то полезла с каким-то старым пеньком, которому похоть на юное тело сильно боком выйдет. Вошли семеро. Один русский, в штатском, очевидно местный подельник, и голоса вошедших орали все более удивленно, но недолго. Начинающие упыри были в полицейской форме, четверо, а трое в штатском. И у них были пистолеты и три коротких автомата, и они их крепко сжали в руках, осматриваясь. И тут из трех тоннелей хлынула полноценная нежить, и один поток возглавлял лич, очень тощий мужик, смахивающий на обтянутый кожей скелет. И он был в полных латных доспехах, но без шлема и без перчаток, вместо шлема была зубчатая корона. Закипел бой. Кавказцы оказались неплохими бойцами и не трусами, никто даже не запаниковал, и все сразу открыли огонь, поливая свинцом атакующих. Но силы были очень неравны, и нежить от их, наших обычных пуль, падала не очень, без энтузиазма. Хотя, получив несколько, особенно в голову, все-таки валилось на пол. А я неожиданно для себя начал тихонько петь. В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, Жанетта поправляла такелаж. Но заканчивал я, когда людей уже добивали клинками, еще и лич что-то наколдовал, волной прошедшей по стрелкам и, похоже, дезориентировавшей их. И первый зомби начал зубами рвать плоть еще живого человека, ну и крой пары у мертвей уже сосала из ран. А я пел, уже меняя слова и пропустив часть. И свой покинул мир. Отправились на пир три дюжины отборных зомбиков. У них походочка, как в море, лодочка. Про лодочку я загнул. Разве что лодочку швыряло на штормовых волнах. Движения у зомби были как раз зомбиевскими, дерганными и порой не совсем в одном направлении. Но и вполне быстрыми, и клинками они махали неплохо. А некоторые вообще как люди двигались. Я пропел уже после завершения короткого боя. Зайдя в мир ресторан, увидевши землян, чуроны стали вмиг разозлены. И кортики достав, забыв чуро устав, они дрались, как дети сатаны. А про правила зомби действительно забыли, есть нельзя. По крайней мере, лич пинками отогнал пировавших и прорал на языке темных орков, и я даже сносно понял. А языкам Нарси учила меня и во время прогулки по Красной площади, и в ГУМе, да и сейчас поясняла. Смысл ругани главаря нежити был в том, что нехорошо жрать их будущих коллег. Так что вскоре зомби уложили в рядок своих сильно пострадавших, и которых заново оживлять, и которые сами восстановятся с помощью магии, но позже. Затем зомби ушли, оставив троих караулить, и унесли двоих убитых у мертвей, на которые, похоже, ценнее других. Нарси прошептала мне. Они ушли к порталу. Лич сказал, что надо унести к боссу пару важных, так приказано, и принести гроб из моренного дуба, в котором лучше колдовать над умертвиями. Заодно прихватить артефакты для снятия чар с эльфийки. Хорошо, что они не поняли, что ее оружия нет, но, наверное, решили, что эти нелюди убили троих караульных и оружие собрали. Но они пока не торопятся разобраться, да и не хотят. Нежить, сэр. Ведьмочка похихикала тихонько, затем довольно сообщила. А эти трое-то какие красавчики, явно элита. Они мне, нам, нужны поцелее. Ждем минут 20, чтобы остальные точно в портал ушли, ну или отошли подальше. И я этих тихонько возьму. Пока поколдую, чары тихого крика на пару колечек наведу, если получится. Да и подготовлю это же кровавое заклинание для удара без артефакта. Нарси проткнула себе руку, усилив мою жалость к девчонке, вынужденной применять кровавую магию так жестоко по отношению к себе, и начала тихо бормотать. А я рассматривал и слушал очередную партию у мертвей офигевал. Один был когда-то гномом, невысокий и широкий, с хорошим таким молотом, причем без клевца, а именно молотом в форме кувалды с длинной рукоятью. Другой сделан из темного эльфа, представительный благородно красивый брюнет с заостренными ушами, и у него помимо вычурного двустороннего трезубца был саксофон. Третий был сделан вроде бы из человека. Они называли друг друга Наполеон, Суворов и Македонский. Нарси, отдыхая между колдовством, хихикнула и пояснила. Вовсе не обязательно не те, кем себя называют. Нет, поднятые из погибших Алонов у мертвия помнят, конечно. Но эти же исторические персонажи давно жили. Хотя зомби могут жить очень долго, в принципе, и много веков. Хоть и скучно, но и помирать им естественным путем не с чего, была бы чаромана в достатке. А вот чтобы души вспоминали прошлые инкарнации, хотя бывает. Но главное, с чего бы им всем в одной боевой тройке оказаться. И двое вообще не из людей сделаны, хотя тела можно изменять, как я собираюсь, но я же ведьма. Да и зачем им или их создателю изменение тел? Хотя можно менять тела для получения свойств этих рас, но как раз тела не особо при чем. Полагаю, что просто их создатель или босс мог их как-то ободрить. «Суворов — герой!» — шепотом воскликнул я. «А я спорю?» — серьезно шептала Нарси мне в ухо. «Хотя я слышала, что он и крепостником был жестким, причем когда у вас это уже рабством стало. И массово женил насильно, строем женихов на строй невест. Может, это и легенда, но известная. А больше я ничего и не знаю про его невоенные дела. Так что герой на войне может возвышать карму, а в имении с рабами портить». Но вроде и Наполеон чистым злодеем не был, даже на вас напал из-за блокады вашей, вместе с англичанами. Но я там не очень помню. Его все атаковали, он свою страну защищал просто слишком успешно, и завоевал много, и крови пролил немало. Вот Македонский? Да, чистый злодей, завоеватель ради завоевания и грабежа, убил много невинных. Но я полагаю, что это просто прозвище лучших полководцев. Им присвоили. Но раз полководцев — дьявол. Они готовятся поднять здесь орды умертвий. А этих лич даже недолюбливает, похоже, или своими не считает, как конкурентов, вот и не таскают с собой. Но кто же является боссом аж целого лича, на котором, между прочим, не зря корона надета? Личи обычно правят умертвиями, вполне единолично и самостоятельно. Я почертыхался, а потом услышал, как Наполеон сказал. Босс не хочет эту Москву накрывать грязной бомбой, как Лос-Анджелес накрыл. Говорит, Кремль местный ему нравится, палаты царские, может, и сам здесь засесть хочет, но ход вещей не остановить. Хотя эта радиация и нам вредит. Наверное, пошлет сюда туман другой парней, а бомбочку велит в другой город утащить. Но уже скоро. Эх, и полютуем. Говорят, что босс сад груш страсти завоевать собрался, значит, еще и понасилуем. Поделится же с нами, не зря готовил лучших и обещал каждому из нас по большому городу или даже стране. «Аминь», — прошептала Нарси, отползая назад. «Досчитай до 10, Дмитрий, и кинь камушек в противоположный тоннель». Я досчитал и кинул камушек. Зомби дружно повернулись туда, а из нашего тоннеля уже скользила фигурка в трусиках и с клинком наголо. И она колдовала аж три заклинания тихого крика, которые сильно затормозили и сбили с толку жертв. Три удара в спины, и три тела улеглись около костра. Нарси достала веревки и связала этих недобитков, хотя они были без признаков нежизни, и сами, может, и не очухались бы, как специалистка по нежити пояснила. Затем ведьмочка добила и расчленила остальных отлежившихся у мертвей. Впрочем, одного поприличнее оставила и связала, на случай, если более питательного для моих превращений, лича добыть в годном состоянии не удастся. Еще Нарса наконец осмотрела тела и собрала трофеи. Оружие не брала и мне не дала. Но мне просто потому, что я не умею им пользоваться, хотя кувалда от гнома дала мне подержать в руках и помахать немного, медленно и нелепо. Я вообще не понял, как можно такой тяжестью сражаться. Но ведьмочка осмотрелась, восхитилась, наконец, фресками, собрала деньги и много наших рублей и немало разномастных серебряных и меньше золотых монет. Поделилась деньгами и со мной. Затем налила из оставшегося еще от первой троицы бочонка густого темного пива, глотнула, наплевав, что из кружки пил зомби, подала мне и пояснила. Гномы тяжелыми секирами и молотами размахивают с помощью магии, такое свойство расы, и весьма опасное. Эльфы из лука стреляют тоже с помощью чар расы. А я передам тебе от этих полтора раз задохликов четыре свойства, но если книга мертвых сильной окажется. Она в библиотеке Ивана Грозного есть, я же ее представляла для поиска вместе с твоими напряжениями мозгов. Итак, у правильных умертвий чуронов, но я с тобой уже на ваш русский язык перешла, значит умертвий. У них есть свойство жить не жизнью, и оно занимает от трех, пусть будет, слотов. А обычно четыре, один слот или пустой, или заполнен умением каким-нибудь. Меньше некромантии им нельзя, не выживут. А у всех есть пять слотов для таких как бы врожденных или без как бы чар, четыре стихии и черная или светлая магия. Но не обязательно все слоты заполнены. Слот некромантии или чора магии я заполню твоим получора телом. Но как бы так. Светлой ала магии не смогу заполнить. Я черная ведьма, да и это нам как раз не надо, ты же Алон. Слот огня, пожалуй, я заполню молодостью. Слот воздуха порталингом отличия. Он же болтал, что порталами управляет. Нет, ты станешь порталистом еще хуже меня, но это лучше, чем ничего. Нарси улыбнулась. Окидывая меня взглядом, как бы пример весь к жертве, продолжила пояснять. Слот камня можно заполнить как раз магией махания молотом от гнома, опосредованно через зомби, но что-то получится. Слот воды, ну давай магией лучника от эльфов. Только ты представляешь все это, когда я над тобой колдовать буду, все понятно? А нафига лучником быть? Тут автоматы лежат, удивил ведьмочку я. Нарси аж подбоченилась и начала вещать готовую отповедь землянам, но, похоже, хорошо вдолбленную ей с помощью роск, а значит, наболевшие ей, а не мне. В мирах магии технологии не нужны. Да и у вас они всего лет 200 как есть, а высокие меньше века. И вы уже огребли этими технологиями очень сильно. Проживите в техномире еще лет 100 хотя бы, а потом уж делайте выводы. Хотя мы уже видим результат. И почему ты решил, что ваша техноцивилизация с могучим оружием и техникой первая на Земле? Просто у вас с магией хуже, вернее, с магами. Они попросту уходят в светлые или темные миры. Вот и создаете периодически техноцивилизации. В этой вам еще повезло, что есть Россия, которая угрожает ядерным оружием, но не применяет. А другие правители из-за этого во всю мощь применить тотальное оружие не могут. И сами боятся, и их кукловоды трясутся от страха. Юная колдунья закончила выдавать вдолбленное, зависла на минуту, подошла к стене, где сдвинула железный щит на полу, посмотрела в обнаруженный колодец, даже крикнула на него, послушала эхо, улыбнулась, перешла к более осмысленным речам. Но и порох магии огня или молнии взорвать могут, хоть на другой стороне планеты, хоть в другом мире, если есть порталисты и смогут хорошенько прицелиться. Хотя боевой лук тебе действительно не очень нужен. Лучше маскироваться под каменотеса с кувалдой, чем под опасного лучника. А на гнома ты не будешь похож. Хотя я и передумала выпрашивать твою любовь, но сделаю из себя стройного красавчика, ведь тебе жить на свете и гораздо дольше, чем мне. И я не хочу теперь в мир смерти бежать. Да за ликвидацию прорыва лича зомби я получу от эльфа уважение и должность, и богатство, и дембель, как это у вас называется. Или губозакаточную машинку, грустно улыбнулся я. Но я и сам был рад, что в мир смерти отправляться не надо, да и изучение миров лучше начать со светлого и наверняка прекрасного, не считая мелких издержек. которые, впрочем, для черных ведьм очень немелкие. Но раз подвиг, и находящаяся на волне гордости, а может и гордыни ведьмочка, решила быть одиночкой, как им и положено. Но я не спец в ведьмах, как и юных девицах, тем более обуреваемых пороками. Алчность, надменность, гордыня, хотя деньги мне отсыпало щедро, примерно половину, насколько я понял. Но мы рано радуемся, ожидая лича с отрядом о мертвью и с гробом. Но Нарса поняла мою тревогу и пояснила. «Я всегда готова громко атаковать нежить, и еще подготовлю чары, и ты увидишь, почему нежить так боится и уважает черных ведьм. Еще у меня теперь пистолеты эльфийские есть, а порох лич не успеет взорвать, даже если умеет». Я взял автомат, потом второй, начал неумело снаряжать рожки и готовить оружие к бою. «Так себе я автоматчик, но раз время есть...» Нарси подкладывала дрова в костер, грелась. В подземелье воздух, конечно, не стылый, но совсем не жарко. И пиво пила, пока я не ответил ей хорошего шлепка, сам себе удивившись. Но напиться перед боем... Да и, признаться, девчонка в трусиках прям просила шлепка из-за нахальства, из-за попытку пьянства. А пиво я все-таки тоже попробовал, ибо вода во флягах выглядела хуже. Неожиданно неплохое пиво. Через час Нарси прошептала. «Идут». Примерно столько же, сколько и ушли, не больше полусотни. Занимаем позиции, как обсудили. Мы скрылись за колоннами у разных стен. Вошла вся толпа, затащила и увесистый гроб. Рич шел последним и присоединился к задумчиво осматривавшей, изменившуюся с их ухода, картину толпе у мертвей. Кто-то бормотал про напившихся выскочек. И тут... Нет, я ждал и был предупрежден. Но когда от выскочившей черной ведьмы раздался душераздирающий очень громкий вой, и я живой... А вой против мертвых и ходит эхом, и у мертвей бегали, падали и вставали, часть замедленно, часть хаотически, часть и то, и другое вместе. Не сильно вой дезориентировал и затормозил только нескольких у мертвей, и личевых числе не было. Он рухнул на колени, раскачивался и стонал, схватившись за голову, оказавшись в числе самых небоеспособных. А хорошо подготовившие чары и оравшие от души Нарси, как заправская Лара Крофт без штанов, неслась по залу, поля из обоих пистолетов, разом. Целилась в основном в головы, неплохо их разнося. Подбежала к личу и выстрелила ему удаль шеи внутрь доспехов. Но и я палил из автоматов, меняя их и рожки, и стараясь не попасть в скачущую, как белка, ведьмочку. Орал песню, но спор в Кейптауне решает Браунинг, и зомби-бойцы начали стрелять. А Нарси наконец прекратила жутко и очень громко и, признаться, омерзительно выть, нажав большими пальцами кнопки сбоку пистолета, лихо выбросила уже вторые магазины, казавшиеся и вправду бесконечными. Лихим ударом по подсумкам вставила новые, вернула затворные рамы или что там, достав патроны, выстрелила еще раз, подбежала ко мне, сверкая красными глазами, крикнула. «Готово. Пошли в библиотеку. Я же культурная и воспитанная девушка. Только лич освежу и добью подранков». Добивание лишило девчонку патронов, причем даже из револьвера один потратила, пока не вышла из угара чёрокиллерши и азарта сеющей смерть черной ведьмы. Но она не расстроилась растрате ценных патронов, сказав, что все равно отнимут начальники. Вернулись к библиотеке, расчистили проход. Нарси уже успокоилась и принялась извиняться, чуть не плача. «Я выглядела ужасно, а звучало еще хуже, прости меня, я потеряла над собой контроль». «Но ты увидел, почему нельзя жениться на черной ведьме. Я ведь могу убить всех вокруг, когда в таком состоянии. Нет. Тебя я видела в бою и убить не хотела. Так что если все-таки дашь свою энергию с кровью, то не бойся, я не причиню тебе вред. Да и не смогу сильно навредить, я же слабая ведьма». «Представляю, что может натворить сильное», — улыбнулся я, и не беспокоясь, а радуясь, что мы победили. «Ну, орать крик может любая ведьма, тут сил много не надо, тем более в замкнутом пространстве. И я успела подготовить разные чары, в том числе и варианты крика, усиливая одни другими. А у мертвей как раз были не готовы, не ждали в мирном тихом городе черную ведьму. А ведьмы вообще могут поднимать у мертвей, управлять ими. Этим и страшны нежити. Но и обычно чувствуют нежить и понимают, если та готовится напасть или даже просто гадость затевает. Мы же и порталистки». А тела в четырех измерениях, но мы и чувствуем энергетические тела чаронов. Не всегда и не все, но достаточно для ужаса нежити. Но и если какой-нибудь лич начнет ведьм убивать, то его ведьмы постараются прикончить. А если захватит ведьму, то его и другие личи убивать придут, пока он вместе с пленной ведьмой их не уничтожил. Гармония. А в магических мирах больших государств нет. Огромное число мелких. Хотя похоже, что в Мерчаде появился темный властелин. О, они там. Я прекратил осматривать полки с древними фолиантами, которых нет числа и нет цены. И свитки, и глиняные таблички, и какие-то цилиндры. Но ведьма указывала на сундук, из которого я извлек увесистую книгу, на которую указала аж мелко задрожавшая Нарси, но она боялась взять сама. И я, когда взял, почувствовал тепло и зло. Нет, зло. А Нарса тихо кричала. «Ты не видишь, но у нее зубы. Зубастая пасть впереди. Я боюсь. Это одна из сильнейших книг мертвых. Но тебе, доброму, не опасно. Она пытается тебя атаковать, но не может одолеть. И это понятно и ожидаемо. Я сейчас соберусь силами и смогу ее открыть. Может, тебе крови дать с энергией?» — неожиданно предложил я. «Твою энергию еще освоить надо. А с книгой мне, наоборот, надо успокоиться, приглушить страсти, иначе Великая Книга Мертвых может поглотить неосторожного чародея и не чародея. Да ее можешь и ты читать, это как раз не так и сложно. Сложно победить и выжить, но я справлюсь». Справилась. И через полчаса уже сидела рядом с гробом, гладя книгу мертвых, которая, получается, подчинилась черной ведьме, но вслух мы это не произносили. Нарси встала, положила книгу на надгробие, как на кафедру, открыла, полистала, усмехнулась, сказала, указывая и глазами. «Ложись в гроб». Да, в хорошем гробу чары ограничиваются стенками, отражаются, резонируют, лучше ложатся. Думай о молоте, луке и порталах, и о новой жизни, получуроном, и о молодости. Ну, а я буду читать. Я, кряхтя и ворча, лег в гроб. Нарси порезала себе ладонь, начала капать кровью на книгу и на себя, и размазывать, и читать, порой монотонно, порой вскрикивая. А я лежал и думал. Но вместо лука я думал о саксофоне. Не хочу я становиться длинным лучником, а научиться играть на музыкальном инструменте всегда хотел, да не довелось. И под прекрасный хрип саксофона в моих мыслях «Strangers in the Night» я погрузился в туман, размахивая кувалдой и телепортируя новогодние подарки детишкам, будучи молодым и восставшим из гроба полузомби. А еще я представлял, как обниму уже не настолько более молодую, чем я, прекрасную юную ведьмочку.